Событие 58. Пройденный путь и есть награда. Стив Джобс. Играли на стадионе Рассинг-клуб Париж. Так-то он и 5000 человек не вмещает. Но организаторы достроили на скорую руку по совету Савина такие же точно снежные трибуны, как это сделано в Москве на боковой арене на стадионе «Динамо». Благо, всю неделю в Париже валил снег, и город был им просто засыпан. Все же климат за последние 70 лет серьезно поменялся. Разве можно думать в 21 веке о ледовом стадионе под открытым небом в Париже? А тут вот, пожалуйста, и снег, и лед, все есть. Строили трибуны добровольцы, пришедшие после того, как об одной народной стройке было объявлено по радио. Точно так же, как и в Москве. Вот не считают СССР сейчас французы врагом. Пришли огромными толпами, семьями, и после работы кидали снег, привозимый машинами, утрамбовывали его, кто пришел в первый день без лопаты, уже на следующий вечер приходил с инструментом и бутылочкой красного вина. И стадион преобразился, и к воскресенью был готов принять 20 тысяч человек. Подготовилась к матчу и пресса. Кроме обычного комментатора с будочкой своей, на небольшом огороженном пятачке находился еще и кинооператор с большой камерой. И первое, что запечатлел он, это большой хрустальный кубок. Вовкина работа. «Товарищ Фоминых, можно я вам совет дам?» В четверг, сразу после тренировки, набрался наглости Вовка. «Говори, тебе запретишь, ты сразу соседу своему нажалуешься», — хохотнул руководитель делегации. «Да это на пользу всем пойдет, и нам, и французам». «Да говори, сказал же, что выслушаю. Чего еще тебе?» Уже чуть сдвинул брови Владимир Сергеевич. «Предложите французам обозвать это мероприятие Кубком Парижа и с этого года проводить его регулярно, как это делают в Давосе. Приглашать обязательно одну команду из СССР. Одну из Чехословакии, ну, шведы еще должны неплохо играть. Денег заработают, и их команды, играя с сильными клубами иностранными, мастерства наберутся. Пусть купят небольшой кубок, как в Давосе, и выгравируют на нем Куб де Пари». Вовка вскинул руки над головой и показал, как он хвастается серебряной салатницей. «Мысль понятна. Им хорошо, и нам здорово, одно дело. Мы приедем домой с одним кубком и совсем другое с двумя. Молодец ты, Фомин. Говорят, тебе в голову молния врезалась. Видел я твою спину в раздевалке. Жуть! Блин, мне бы такая молния тоже в башку угодила. Хочу, как ты, всем советы умные давать. Молодец! Приедем, отмечу все твои заслуги». Убежал к Шарлю. Вот и договорились. Ассоциация хоккея Франции идею Вовки поддержала, и теперь они не просто в коммерческом матче участвуют, а бьются в первом международном турнире на приз Парижа. Добыли приличных размеров цветочную вазу хрустальную и установили ее на медный сверкающий кубик. Так-то красота! Сборная Франции – это даже не хоккейный клуб «Давос». Это уровень дворовой команды в Урюпинске. Ну, они, эти дядьки солидные с пузиками, такие и есть. Они не хоккеисты в том понимании, что сборная СССР или ЦСКА ВВС. Наши ведь больше ничем не занимаются, разве что кроме Вовки. Тут еще плюс дизайнер и тренер по футболу, а это ткачи, мясники, шахтеры, повара, полицейские. Ну, настоящие полицейские. Которые выходят бороться с бандитами на ночные улицы своих городов. Один вообще парикмахер есть, из города Бриансон. Команда называется «Дьяволи Руж де Бриансон». Наверное, красные дьяволы Бриансона. Ну, где парикмахер и где красные дьяволы? Когда построились и пожали друг другу руки, то вышли девушки на коньках и подарили русским живые цветы. Где взяли только в начале января? На этом торжественная часть не закончилась. Ассоциация хоккея Франции пригласила для показательных выступлений фигуристок, и те исполнили всякие тулупы с акселями. Музыка играет, девушки красивые с длинными ногами катаются. Феерия, праздник. Однако, как только игра началась, праздник для болельщиков и для французских хоккеистов закончился. Их просто размазали, как теплое масло на хлебе. Товарищи-парикмахеры толком на коньках стоять не умели. Они могли ехать не быстренько вперед и даже попытаться ударить по шайбе. Только пока Пузанчик из пожарной дружины городка ГАП, играющий по воскресеньям в местной команде «Рапас де ГАП», едет на подгибающихся ногах к той шайбе, русские уже 100 раз ее приняли, обработали и запулили в ворота. К перерыву счет на самодельном фанерном табло вывешивать перестали. Так как двухзначных цифр в запасе не оказалось, так 9-0 и значилось. Хотя счет был уже 11-0. Свистку радовались все. Сборная Франции прямо радовалась. Над ними перестали издеваться. Зрители тоже радовались. Покупая дорогущие билеты, они надеялись не на избиение собственной сборной смотреть, а на шоу с участием русского супервратаря. А больше всех радовались месье из хоккейной ассоциации. На матче были всякие генералы и важные шишки из руководства республикой и городом, а тут такое избиение. На воротах в первом периоде стоял Григорий Мкрчан. Или делал вид, что стоял. Ни одного броска в створ ворот. А Вовка Третьяков сидел в холодной раздевалке, вернее, в большом деревянном сарае, под нее приспособленном. Все точно, как у них в Куйбышеве. Стоило ли за тысячи километров лететь? Даже ведра с метлами в углу кажутся те же самые. Фомин отпросился у Чернышова за 5 минут до конца периода, нужно было длинного размять и успокоить. Не ходи к 7 гадалкам, трясется в своем сарае от холода, от страха, еще бы. Такая международная ответственность. Третьяков сидел на низкой для его роста лавочке, упираясь коленями в подбородок, и был укутан в 3 одеяла. Спасибо французам, обеспечили, не пожадничали. Выдали на всю команду 10. 3 сразу Третьякова отдали. Фомин вбежал в раздевалку разгоряченным, он только с динамовской пятеркой отработал свои 2 минуты и успел 2 шайбы забить. За весь матч уже 3. Фоминых сообщил перед матчем, что французы расщедрились и сделали приз лучшему бомбардиру матча. Часы купили. У Вовки часы были, даже золотые. Но почему не выиграть, можно будет отцу отправить. Но его оптимизм и Боброва заразил. У того тоже уже 3 шайбы. А ведь еще 2 периода впереди. «Так, вставай!» Фомин начал с Третьякова одеяло скручивать. «Как капуста, 100 одежек и все без застежек. Поприседай. За меня вон, хватайся, я придержу». Все 5 минут Вовка Вовку разминала, то и больше времени. Останавливали ведь матч, хоть никто грубо и не играл. Зачем? И так ясен результат. Вовка накачивать и успокаивать Третьякова не стал. Молча разогревал его, мышцы массировал. И только когда прозвучал свисток об окончании матча и донёсся гул трибун, хлопнул тёзку по плечу. «Первую или вторую шайбу пропусти, а то они всякий интерес потеряют к этому действу». «Специально, если...» «Чем больше пропустишь, тем лучше!» Фомин еле смех сдерживал. «Правда?» И глаза порублю юбилейному. «Ну ты, Вовка и фрукт. Шучу, понятно. Все, пошли». Только вроде тучи над городом ходили. 7 минут не был Фомин на улице, а вышел и словно в другой мир попал. Не переход из сарая на тропинку к стадиону, а портал в другой мир. Над стадионом, словно приветствуя Третьякова, сверкало в больших разрывах туч полуденное яркое солнце. «Чего встал? Пошли! Всю веселуху пропустишь!» – подтолкнул Фомин вставшего 2-метровым колом Третьякова. «Сотри, солнце! Тебя ждет светлое будущее!» Конец книги. Краснотурьинск, 2022 год. Доброе утро, уважаемые читатели. Книгу закончил. Кому понравилось и кто ждал до конца, нажимайте на сердечки. Их в 2 раза пока меньше, чем на 2 первых книгах. Ну а кому совсем понравилось, нажимайте на награды. После этой книги планирую писать 7-го Брехта. Книга будет называться «Охота на тигра. Монгольские степи. Халхин-Гол». Сегодня сделал скидку на все книги этой серии. Успевайте купить. С уважением, Андрей.